Опасаясь, что я мог вызвать его недовольство тем, что отдыхал в саду без его разрешения, и принимая во внимание то, что обычаи этой страны были непросты, и я их не знал, я сразу же поднялся и, подойдя к нему, вежливо его поприветствовал. «У тебя превосходный сад. Надеюсь, я тебе не помешал тем, что пришел сюда без разрешения», — сказал я ему, и почувствовал себя в ту же минуту другом всех людей на свете. Он обернулся ко мне и улыбнулся с такой открытой сердечностью, с какой еще ни разу не улыбался ни один иудей, повстречав римлянина с бритым лицом. Его слова удивили меня еще больше. «В моем саду для тебя всегда есть место», — сказал он ласковым, почти застенчивым голосом. «Я знаю тебя». Я подумал, что он, возможно, плохо видит, и поэтому обознал. «Разве ты не заметил, что я вовсе не иудей?» — с удивлением спросил я. «Откуда ты можешь меня знать?» «Я знаю всех своих, и все свои знают меня», — заявил он таинственным голосом, присущим людям его расы. Затем движением руки он пригласил меня следовать за ним. И, предполагая, что он желает мне что-то показать или сделать подарок в знак гостеприимства, я принял его приглашение. Он шел впереди, и я заметил, что при этом он слегка хромал, хотя его возраст был еще далек до преклонного. Когда он приподнял одну ветку на изгибе дорожки, в глаза мне бросилась незажившая еще рана на его руке. Я остановился, словно пораженный громом, и мои онемевшие конечности отказывались мне повиноваться. А садовник, бросив на меня полный понимания взгляд, продолжил свой путь, пока не скрылся за одной из скал. Как только мои ноги вновь стали подчиняться мне, я бросился с криком за ним вдогонку, однако, обойдя вокруг скалы, понял, что он исчез. Тропинка извивалась дальше, но на ней не было ни одного человеческого следа, и я не обнаружил ни единого места, где он мог бы спрятаться за столь короткое время. Мои колени дрожали, и в полном недоумении я присел прямо посреди тропинки. Я написал все так, как это происходило на самом деле, и вынужден самым честным образом признаться, что на какую-то секунду увидел в этом садовнике воскресшего царя иудеев, Иисуса. Рана на его руке была в том самом месте, куда палачи обычно вгоняют гвозди, чтобы кости распятого удержали его тело, когда оно от боли напрягается на кресте. Кроме того, он утверждал, что знает меня. А где еще он мог меня видеть, если не с высоты своего креста? Однако, когда нервное напряжение схлынуло, и земля в моих глазах обрел способность к здравомыслию. Мне любезно улыбнулся какой-то крестьянин. И вот я сижу здесь, в пыли, посреди тропинки. Как я мог до этого дойти? Разве иудеи не могут быть такими же гостеприимными, как все остальные? Кроме того, разве так уж трудно садовнику поранить руку во время работы? Должно быть, я неверно воспринял его жест, и, не желая моего преследования, он укрылся в хорошо известном ему одному месте. А если он на самом деле был иудейским царем, то почему он явился именно мне? Если даже допустить, что на это у него могли быть собственные причины, то почему он тогда не объяснил мне своих намерений и того, что он ждал от меня? Таким образом, это явление было полностью лишено смысла. Мне также пришло на ум, что все это могло мне попросту присниться. Однако, когда я поднялся и отправился обратно, то обнаружил на своем пути Мирту, под которой отдыхал. Нет, это мне не приснилось. Я опять прилег на траву. Мой разум и весь образ мыслей, которому меня приучили еще с детства, восставали против этого безосновательного видения. Конечно же, стоило признать, что мне очень хотелось воскресить воскресшего из мертвых, однако я осознавал неосуществимость своего желания и не стал бы себе внушать, что видел Иисуса в обличье садовника.